финская уха. 600 граммов филе морского окуня. 1 литр сливок жирностью 10%. 1 литр воды. 2 клубня картофеля. 1 сладкий болгарский перец. 1 головка репчатого лука среднего размера. 1 столовая ложка оливкового масла. 1 стебель сельдерея. 2 лавровых листа. 4-5 перышек зеленого лука. Маленький пучок петрушки. Филе вымыть, нарезать небольшими кусочками. Картофель почистить и нарезать маленькими кубиками. Репчатый лук и стебель сельдерея очистить и нарезать. Перец вымыть. Удалить семена. Нарезать небольшими квадратиками. Зелень петрушки и зеленый лук вымыть, обсушить и нарезать. Слегка потомить в глубокой сковороде на небольшом огне в смеси оливкового масла и воды, репчатый лук, сельдерей и сладкий перец. Добавить картофель и тушить под крышкой на среднем огне 10 минут. Вскипятить воду и опустить в нее картофель, тушеный с луком и сельдереем. Затем добавить в кипящий суп кусочки рыбы, лавровый лист и варить 10 минут. Сливки подогреть и влить в кастрюлю. Довести до кипения на слабом огне и снять с огня. Подавать с зеленью петрушки.